Веном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 4 век до нашей эры, Эллада. Очень жарко и очень пахнет людьми. Удушливо-тоскливый, кисло-горько-сладкий запах. Это одна из главных торговых площадок всей Греции. Громадный рынок рабочей силы, то есть рынок невольников-рабов. И я попал сюда отнюдь не по своей воле. Плыл на корабле в Афины, напали пираты, и вот, пожалуйста, из разряда свободных граждан опустился в разряд рабов. Такое у нас в Греции не редкость. Теперь я товар. Но здесь мне даже нравится. Это единственное место в мире, где можно узнать, чего ты стоишь, так сказать, реально в сухом остатке. Рынок расставляет все на свои места. Эй, вот он я! Не хотите меня купить? Вай. Мой владелец, толстый перс в белой челме, косится в мою сторону с тоской. В торговле людьми он съел собаку. На его взгляд, я мало перспективен. Старый, лысый, сутулый. Зубы так себе и гляжу как-то неправильно. Не так, как полагается рабу. Не товарно. Все-таки сегодня и правда жарко. Хоть я привычен к солнцу, но мозги под лысиной кипят. И потом, почему я должен стоять на солнцепеке, если можно сесть? Эй ты, куда сел? Вставай, тебе говорю. Ах, вот как. Сидеть, оказывается, нельзя. Почему? Потому что так тебя никто не увидит. И я тебе вообще никогда не продам. А вот на рыбном рынке рыбы, так те вообще лежат, а все равно их покупают. Наоборот, если увидишь рыбу, что пляшет по прилавку на хвосте, не покупай ни в коем случае, значит, она больная, сумасшедшая. И съев ее, ты заразишься безумием. Кстати, о еде. Я хочу есть. Вай. Нет, ви только послушай ты. Почему это я тебе должен кормить? Потому что я твой товар, ты должен думать обо мне. Вот если бы я был не я, а поросенок или баран, то ты откармливал бы меня на продажу. Я человек, самое дорогое из всех животных, а ты морешь меня голодом. Где логика? И где моя еда? Заработал, языком заработал. На, возьми оливок. Накорми и других. Ладно. Вот ты скажи, раз ты такой умный, зачем сюда попал? Затем, чтобы учить вас тут всех разуму. Я философ. Ой, хватит, на жаре нельзя так хохотаться. Философ, кому ты нужен? Делать-то что умеешь? Ну, я умею делать то, чего не может делать никто. Умею управлять собой и людьми. Ты сам подумай, мне надо тебя продать. А кому нужен раб, который корчит из себя хозяина? Как раз такого первого и купят, ведь это очень необычный раб. Не веришь? Посмотри. Эй, свободные граждане! Продается хозяин! Кому нужен хозяин? Все сюда! Меня тут же купил один ученый и богатый гражданин, чтоб я воспитывал его детей. Вас интересует, остался ли я рабом, так я им и никогда не был. Что с того, что меня продавали на невольничьем рынке? Ведь внутри себя я знал, кто я на самом деле. Мое имя Диоген, рожденный богом, а значит, я не тварь, не раб. Одежду, дом, богатство, статус могут отнять люди, судьба. А вот твои представления никому не подвластны. Только ты можешь управлять ими так, как захочешь сам. Управляешь своими представлениями, управляешь собой. А значит, ты свободен, абсолютно свободен, понимаешь? И никто этого у тебя не отнимет. Если, конечно, сам не откажешься от себя. Так начинается собачья жизнь. Диоген Синопский. Легендарный философ древности, ученик Антисфена, основателя школы «Белая собака». Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.